Глава 7. После возвращения сводной кавалерийской группы майора Кана II, 48-й пехотный полк передал пленного вампира и захваченные артефакты группе черных клинков. Покинул городок и продолжил поход. Цель — город Рупьенгард. Погода нам благоприятствовала. И спустя 8 дней мы прибыли в пункт назначения. В большой полевой лагерь на берегу реки Амасар. Несколько добротных строений, полигон и огромное скопище палаток. Опоздали всего на сутки. Немного. Причина была уважительная. И на свой счет 48-й полк мог записать стаю вампиров. Однако царских генералов, суровых мужчин, прошедших десятки сражений и требовавших беспрекословного подчинения, это не волновало. Мы не уложились в сроки. Невыполнение приказа и срыв графиков, и за это полковник Риф получит нагоняй. После чего, благодаря ходатайству черных клинков, ему вынесли благодарность. Так бывает. Государство одной рукой треплет за загривок, а другой награждает. А что касательно нас, сдружившейся троицы, то поручик Аракис стал лейтенантом. Кана слов на ветер не бросал. А меня и Виньора представили к награде. Такие вот дела. Но, в общем, мне было как-то невесело. Потому что полк, к которому я уже начал привыкать, стали растаскивать. Из рядовых сформировали маршевые батальоны и роты, которые сразу же выдвигались на западную границу. Старые офицеры оставались на месте для обучения новых рекрутов. Полковник Риф был назначен инспектором северных учебных лагерей, а корнетам, поручикам, лейтенантам и капитанам предстояло пройти аттестационную комиссию и отправиться к новому месту службы. Ну а там, как известно, все по-новому. И придется опять вживаться в коллектив, узнавать солдат и подстраиваться под начальство. И пока мы ожидали приезда высоких начальников, которые решат нашу судьбу, готовили униформу и обменивались адресами с товарищами, мне довелось выслушать множество самых разных слухов относительно будущего назначения. Одни утверждали, что нас направят в Портанию, где формируется первая северная армия, которая готовится для удара по Рубаяту с северо-запада. Другие доказывали, что мы окажемся в Саргае, во второй восточной армии или в третьей юго-восточной. Еще говорили, что резерв, скорее всего, оставят в Северной Марии, дабы мы обеспечивали безопасность тыловых коммуникаций наших войск. Кто-то клялся, что слышал в штабе, будто офицеров 48-го полка и запасных эскадронов перекинут на границу с королевством Нака, откуда снимается часть ветеранов. А пара пожилых майоров, непонятно почему, была уверена, что из нас будут делать морских пехотинцев. Короче, слухи и домыслы будоражили наши умы. И продолжалось это ровно 4 дня, до тех самых пор, пока нам не объявили, что аттестационная комиссия сформирована, и офицерам следует явиться в штаб. А помимо этого стало известно, что возглавляет комиссию не абы кто, а лично князь Айрик Райен, проводивший инспекцию Северомарийского военного округа и изъявивший желание посмотреть на пополнение из Дранги. Разумеется, князь прибыл не один, а со свитой. И в этой свите находился мой старший брат Рой, которого я, честно говоря, недолюбливал. Так с детства повелось, что он сторонился меня, а я, чувствуя отчуждение, старался держаться от родственника подальше. Но сейчас, когда мне стала известна тайна моего происхождения, поводов сближаться стало еще меньше. И я решил, что напрашиваться на встречу с братом не стану. Захочет со мной пообщаться, пойду навстречу. А нет, так и не надо, не очень-то и хотелось. Вскоре в отглаженном темно-красном мундире, на котором не было ни пылинки, ни соринки, с мечом и кинжалом на широком ремне, вместе с Аракисом и Виньором, я прибыл в штаб. Как проходит аттестационная комиссия, я не знал, но из слов опытных офицеров сделал вывод, что мне станут задавать хитрые вопросы, и проверять мои знания, а затем выдадут направление. Однако все оказалось гораздо проще. Видимо, судьба офицеров 48-го полка уже была решена. И когда настала моя очередь, меня пригласили пройти в просторный зал, использовавшийся в зимнее время как фехтовальный зал. И я предстал перед комиссией. За продолговатым столом, накрытым белым полотном, вольготно расположились люди. Было их пятеро, и про каждого я мог что-то сказать. Князь Айрик Райен — один из самых богатых и влиятельных людей государства, друг и близкий родственник царя. Седьмой человек в очереди на престол, но по сути, если с Ирацием Райеном что-то случится, первый, потому что наследники государя еще дети, а царица — женщина слабого здоровья. Князь — воин и неплохой маг, путешественник и коллекционер вин. Любимец дам и баловень судьбы, на которого равняются многие аристократы. Благодаря брату я знал о его жизни гораздо больше, чем обычный дворянин с севера. Но сейчас эта информация не давала мне ничего. Генерал Ингвар Хагалас, кавалер множества орденов и старый вояка в должности заместителя начальника, командующего Северомарийским военным округом. Важная персона и чрезвычайно упрямая личность. Он начинал свою военную карьеру с самых низов и дослужился до заветного звания и дворянского титула. Поэтому генерал старался облегчать жизнь солдат и крайне недоброжелательно относился к офицерам с благородными корнями. Полковник Хассо Риф, наш командир, которого оставляли в тылу. Он хотел отправиться на фронт, можно сказать, рвался на войну, а вместо этого вынужден готовить и обучать резервы. Дело нужное, но, как мне кажется, на поле брани от полковника толку было бы больше. Майор Тейвас Кано, черный клинок. После боя с вампирами мы с ним не общались, а жаль. Он интересный человек, и у него можно многому научиться. А теперь все. Наверное, наши пути расходятся. И встретимся ли мы вновь, неизвестно. И последний человек из комиссии — генерал Юрай Ирахов. Сутулый и совершенно седой мужчина с обожженным лицом. Потомственный дворянин и очень богатый человек, владевший четвертью провинции Северная Мария. Генерал-командир 22-го полка, расквартированного в Рупьенгарде, и, по слухам, на базе его полка разворачивался 14-й легион. Причем сформировать его Ирахов собирался из крестьян, проживавших и трудившихся на его землях, и собственных дружинников, что немаловажно за свой счет, а на должности офицеров набирались исключительно его вассалы. Так что в учебном лагере он личность случайная, и что здесь сделал, непонятно. Как положено, я представился и замер. Меня ни о чем не спрашивали, и только майор Кана незаметно подмигнул, словно старому приятелю. Это был добрый знак. А затем полковник Риф протянул мне свернутый в трубочку лист бумаги. «Примите, корнет Ругавир». Бумага оказалась у меня в руках, после чего, поклонившись, я вышел. Уже в коридоре я отошел в сторону и сразу же ознакомился с документом, из которого следовало, что корнет Ругавир направляется в 9-й пехотный полк, в отдельную штурмовую роту капитана Эрнана Агликано. Причем отправляюсь я не самостоятельно, а вместе с маршевой ротой через трое суток. «Атар, куда тебя распределили?» Спустя пару минут ко мне подошел Виниор, а за его спиной маячил Аракис. «Вторая армия, 9-й полк, штурмовая рота», — ответил я. «Серьезно?» — с уважением в голосе сказал потомственный Фридлазе. «А меня в первую армию направили, в распоряжение штаба». «А тебя?» — я кивнул Аракису. «Мне дорога в столицу. Там новое подразделение формируется. Какой-то особый батальон. И нужны опытные воины». «Когда отбываете?» «Сегодня», — ответил Виньор. «Прямо сейчас», — сказал поручик и добавил. «Жаль, господа, Хотелось бы посидеть с вами в трактире и выпить вина, но не судьба. Впрочем, я уверен, что мы еще встретимся». «Это хорошо, что уверен», — промелькнула у меня мысль. «Ты, поручик, и в Троихе был уверен, что вампиры не нападут. Однако ошибся, и как бы тебе сейчас не ошибиться». Мысль пришла и ушла, и я протянул товарищам руку. «Давайте прощаться, господа». Мы обменялись крепкими рукопожатиями и расстались. Все прошло без надрыва и лишних слов, но на душе было как-то неспокойно и чуточку тоскливо. Впрочем, предаться тоске мне не дали, потому что как только я покинул штаб, то услышал знакомый голос Роя Ругавира. «Атар!» Я обернулся и увидел брата. Внешне мы были с ним похожи, только он на 10 лет старше. Волосы носит длинные и в плечах пошире. А еще Рой — наследник титула родовых земель. Лейтенант гвардии, следовательно, на одну ступень выше армейцев. И заметная персона при дворе. Он — гордость семьи, любимец матери и надежная опора отца. Ну а я так, выходит, мимо проходил... Если со мной что-то случится, тосковать никто особо не станет. Махнут рукой, сгинул непутевый и странный атар, а затем забудут. «Здравствуй, Рой». Я постарался напустить на лицо доброжелательное выражение и направился к родственнику. Приблизившись к брату, я ожидал, что он, как обычно, будет вести себя отстраненно и сдержанно. Однако Рой улыбался вполне искренне, словно был рад меня видеть, и спросил. «Как служба, корнет?» «Неплохо, господин лейтенант гвардии». Мой взгляд скользнул по синему мундиру брата. «Это правильно. А как тебе назначение?» «Это я, между прочим, за тебя походатайствовал». «Надо же, какое большое дело сделал», не теряя осторожности и выискивая скрытый подвох, подумал я. «Походатайствовал он. Молодец. И отправил меня в штурмовую роту, которая в первом же серьезном бою потеряет от трети до половины личного состава. Специально, что ли? По просьбе матушки, чтобы бастард побыстрее погиб? Очень даже может быть. Однако об этом молчок». «Благодарю, брат», — приложив правую ладонь к груди в области сердца, я слегка поклонился. «Но зачем ты это сделал?» «Как это зачем?» Рой всплеснул руками и улыбнулся своей знаменитой белозубой улыбкой, заставлявшей млеть придворных красоток. «Мы родня, и я как старший хочу помочь младшему. Вот и определил тебя в роту моего друга Агликана. Он за тобой присмотрит, поможет, если что, и не забудет отметить младшего Ругавира в наградном листе. А то война закончится быстро, и ты можешь ничего не успеть». «Да уж, братец, видать, ты при дворе совсем позабыл, что такое настоящая служба и для чего создаются штурмовые подразделения. И я, человек, который в армии всего-то ничего второй месяц, соображаю гораздо больше тебя. Ты так улыбаешься и горишь азартом, словно война будет победоносным парадом. А это не так. После общения с Аракисом и другими опытными офицерами я знаю, что Рубилова намечается страшное, и твоего оптимизма не разделяю». Вновь, в который уже раз, вспомнив заветы отца и поручика Аракиса, я сдержал готовые вырваться резкие слова и только кивнул. А брат указал мне на роскошную карету неподалеку от штаба и сказал: «В общем так, Атар, это моя карета, и на сегодня она в твоем полном распоряжении. Я знаю, что ты отбываешь только через трое суток, так что можешь развеяться. Поезжай в город, посети бордель, погуляй. Отдыхай, брат, а то когда еще придется?» «А как же ты?» «Поеду с князем, а карету потом отпустишь, и она меня нагонит. Кстати, может, тебе денег дать?» «Не надо, мне хватит». «Ну, смотри сам, позже увидимся. И, возможно, я представлю тебя своей невесте». «Где и когда увидимся? И кто твоя избранница?» «Встретимся на фронте». Князь Айрик будет командовать второй восточной армией, а я при нем адъютантом. Так что расстаемся ненадолго. А невеста у меня такая, что ахнешь, братец. Это самая лучшая девушка на свете. Из хорошей семьи и красивая. Ради нее я готов на многое, и она будет моей. Однако об этом поговорим в другой раз. Понял тебя, брат. Обменявшись несколькими пустыми фразами о доме и службе, мы разошлись. Рой отправился в штаб, а я, проводив брата взглядом и так и не поняв его веселого настроения, велел кучеру кареты ждать на выезде из лагеря, а сам вернулся в палатку, где меня ожидали Эльвик и Юссир. Слуга и сержант выглядели хмурыми и недовольными. Они хотели получить увольнительную, выехать в город и посетить трактир, где есть свежее пиво, жареное мясо и разбитные служанки. Но не получалось. Я пребывал в подвешенном состоянии, а они со мной. Вот и не было у них настроения. Однако я принес им радостную весть. Назначение получено. Отправляемся на восток. Через трое суток. Поэтому можете выехать в город. На все про все вам 48 часов. Вещи сдайте местному коптерщику под роспись и свободны. «Слава небожителям!» — воскликнул радостный сержант. «Да здравствует господин Атар!» — осторожно добавил слуга. И, посмотрев на плутовские лица Юссира и Эльвика, намеревавшихся отдыхать и кутить от всей своей широкой души, я улыбнулся, махнул рукой и направился к карете. Служба службой, а отдыхать тоже нужно. Хотя бы просто на большой город посмотреть. Мне, провинциалу, одно это уже в радость. Тайваскана вошел в свою палатку и посмотрел на полного мужчину с добродушным румяным лицом, расположившимся за раскладным столиком и попивавшим его вино. Скинув на походную кровать широкополую шляпу с черным пером, с заметным раздражением в голосе майор спросил гостя. «Декс, болотная горида, тебя задери! Что происходит?» Командир отряда черных клинков, отвечающих за безопасность государства в провинции Северная Мария, Декс Кворсон, приподнял глиняную кружку, сделал большой глоток и, обтерев рукавом камзола губы, сказал: «Во-первых, здравствуй, Тейвас. Во-вторых, у тебя неплохое вино. В-третьих, перестань нервничать. А в-четвертых, присаживайся, спокойно поговорим, и я отвечу на все твои вопросы». Майор находился в иерархии ордена на две ступени ниже Кворсона. Хотя было время, они вместе обучались в школе черных клинков. Он кивнул и присел на второй раскладной стул, после чего гость провел раскрытой ладонью в воздухе, проверил, нет ли рядом магического или живого послуха шпиона, и только после этого продолжил разговор. «Итак, мой друг, чем ты недоволен?» «Многим, Декс. Но больше всего тем, что мое мнение ни в грош не ставят. Поясни». «Хорошо». Кана налил себе вина, приложился к кружке и продолжил. «Передо мной поставили задачу выявлять шпионов и недовольных среди личного состава 48-го полка, а также подыскивать подходящие кандидатуры для зачисления в наш орден. После чего я начал работу и сделал все, что необходимо. Среди солдат и офицеров полка неблагонадежных людей и последователей темных культов не обнаружено. На севере такие люди не приживаются. Есть мерзавцы, трусы, картежники, взяточники и пьяницы. Обычное дело, как везде. Но предателей и темных культистов нет. Лично проверял и поисковыми талисманами работал. А вот кандидатов для обучения в нашей спецшколе нашел предостаточно. 10 человек, немало. И на каждого я составил подробное досье и провел с ним собеседование. А когда выпал удобный случай, еще и проверил воинов в бою с вампирами. Так было дело?» «Да», — А затем я отослал список кандидатов и сопроводительные документы тебе, моему непосредственному начальнику, и предложил отправить этих воинов в столицу для дополнительной проверки и возможной вербовки. Но ты меня проигнорировал. И получается, что мои труды пошли на смарку, а ценные кадры отправляются на фронт. Я повторяю свой вопрос. Декс, что происходит? Кворсон был спокоен и пожал плечами. «Дело случая, Тайвас. Он вмешался, и наши планы рассыпались. Пояснить можешь?» «Ради этого я сюда и приехал. Люди, которых ты подобрал для вступления в Орден. Так или иначе, почти все связаны с Айриком Райеном. А это здесь при чем?» «При том, что месяц назад на князя Айрика поступил донос, в котором утверждалось, будто он предатель и замышляет измену. Чушь! Командор Дигеон тоже так решил. Тем более, что неизвестно, кем был написан донос. Но порядок есть порядок. А бумага была составлена грамотно. И в ней излагались весьма интересные факты. Поэтому он отдал приказ проверить князя. И знаешь, многое из того, что Айрик скрывал, подтвердилось. И это заставило нас начать его разработку. А князю есть что скрывать? Как и всякому человеку из плоти и крови. Ну и что же это за тайны? Например, мы узнали, что на острове Раймон, в родовом замке Айрика, проживает его любовница эльфийка. И она воспитывает их общего ребенка, полукровку. А это преступление против короны. Кроме того, в последнее время он часто встречается с генералом Ираховым, под винными парами, прилюдно заявившим, что для него настоящий царь Айрик Райен, а Эраций слишком мягок. И в дополнение к этому, дворяне Северной Марии, Ируа и Дрангии весьма расположены к князю. Гораздо больше, чем благородное сословие из центральных провинций. И мы расцениваем это как почву для мятежа. О перевороте или активных действиях речь пока не идет. Но план князя Айрика и генерала Ирахова, если он есть, становится очевидным. Князь лично возглавит вторую восточную армию. При помощи опытного полководца одержит немало славных побед, и его популярность вырастет в разы. А потом, вернувшись в столицу, с помощью преданных полков и дворянских дружин, он сможет сместить царя и провозгласить себя государем. Ну а мы, не желая начала гражданской войны, будем вынуждены его признать, и остальные влиятельные группы в государстве поступят точно так же. «Да уж», — протянул Кана. «Всякого я ожидал, но чтобы Айрик замышлял предательство, в это поверить трудно». «Однако факты — вещь упрямая, и пока это еще не предательство, а мысли о нем». «Царь уже знает?» «Нет. Ему сообщили только о ребенке Айрика и его сожительнице. Одно это уже должно караться наложением огромного штрафа, лишением титула, ссылкой князя и уничтожением полукровки. Однако сейчас все проще. Старые законы уже не так сильны, а князь — брат царя и его друг. Поэтому командору Дигеону приказано не обращать на тайную жизнь Айрика внимания, словно нет у него никакого ребенка от мерзкой, остроухой дряни. А насчет возможного заговора и рацию говорить рано. Нет убедительных фактов, а предположения к делу не пришьешь. Впрочем, мы продолжаем работать и принимаем меры предосторожности. Одна из них коснулась твоих кандидатов. Сам понимаешь, как мы можем принять в свои ряды Вали Виньора, если его отец был дружинником ируанского князя? Как можно приблизить лейтенанта Сухея из резервного эскадрона, если его жена родственница мадам Роуф, которая поставляет Айрику вина? Как можно иметь дело с Атаром Руговиром, если его старший брат приближенный князя? Никак. Так что давай без обид, Тайвас. Мы не можем рисковать и не станем. Новоиспеченного лейтенанта Аракиса выбрали одного из десятка. И этого хватит. Пусть послужит в особом батальоне, который станет вылавливать нечисть в тылу наступающих армий. А дальше видно будет. Да, наверное, ты прав. Кана кивнул и спросил. Кстати, раз уж вспомнили Ругавира, что насчет его писем профессору Теска? Знаешь, а вот тут ты попал в точку. Письма обнаружились в академическом архиве, их просмотрел секретарь. А затем они отправились в подвал. Мы эту писанину изъяли и передали мэтру Маскро. Тому самому, который поднял шум о пропаже из академического музея плит с наскальной росписью древних людей. Да, ему. И что он? В восторге. В полнейшем. Ведь он выдвигал похожие идеи еще лет 30 назад. Но его никто не слушал. А теперь он прочитал письма, скопировал рисунки и получил дополнительный материал. И сейчас мэтр пишет научный труд о первопоселенцах, которые придумали иероглифы, ставшие прообразом магических рун. Он собирается его опубликовать и за счет этого прославиться. Ругавир вроде как ни при чем, майор поморщился. Выходит, что так. Однако, это как-то нечестно. Профессору Слава, царю обоснования, что первопоселенцами материка Ираха были люди, магам возможность поработать с иероглифами и найти новые руны. А парню что? Он не дурак и пробьет себе дорогу самостоятельно. Ведь ему никто не запрещает общаться с мэтром Маскро напрямую. И если считаешь нужным, сведи их. Тем более, что интересная информация у парня еще имеется. Так что, может, он и соавтором знаменитого ученого станет. Кстати, в твоих силах помогать этому Корнету дальше, поскольку тебя ожидает новое назначение. Отправишься во вторую восточную армию заместителем начальника контрразведки 8-го легиона. Когда отправляться? Поедешь вместе с маршевой ротой для 9-го полка. Значит, через 3 суток? Да. Сказав это, Декс Кворсон встал и направился к выходу. Но, сделав пару шагов, остановился, обернулся и сказал. «Чуть не забыл, Тейвас!» «Что?» «Есть новость насчет вампиров, атаковавших вас в пути. Интересная информация. Кровососов было не 6, а 7. Одного вы упустили, и он скрылся. И не просто так. В одном крохотном поселении на западе Портания. Он вырезал семью и кровью жертв сделал на стене дома надпись. Какую? Кровосос пообещал отомстить всем охотникам, убившим его братьев по стае. Собака лает, ветер носит. Кана поморщился. Согласен. Но все же будь осторожен. 7-му вампиру хватило ловкости и силы, чтобы уйти от погони, хитрости, чтобы спрятаться от чародеев, и выдержки, чтобы не броситься на вас сразу. И это говорит о многом. Я тебя услышал, Декс.